мы начинаем очередной урок. Зогар 129. Страница Цади Вав, 96-я, третья строчка самого Зогара от Пей Хет. Хаду Раби Лазар в Раби Аба Убаху Вамру двоеточие Зиль Рахив в Анан Над ин Аватрех. Точка. Третья строчка. От Пей Хет 88. Хаду Раби Лазар обрадовались. Раби Лазар и Раби Аба Убаху и заплакали. Вамру и сказали двоеточие. Зиль Рахив, Зиль, иди, Рахив, Рахив значит на как ездить, как бы сиди на, как бы сидеть на, ну езжай на осле. Всадник, кто наездник, кто сидит на это, называется езжай на осле. Ваанан над ин аватрех, а мы будем вести ослов за тобой. Точка. Четыре. Амарло. Вело амрит ло лехон. Де пекуда де малка игу. А де яти гагу де тан восім хамри. Четвертое. Амарлон. Он сказал им, это погонщик. Слов сказал им. Вело амрит лехон, разве я вам не сказал? Де пекуда де малка иху, что это задание царя, а де я ты гагу, пока не придет тот, кто погонщик осла. Тот, кто на осле придет. Ну, увидим. Это Машиах, конечно. И Баба на Машиахе стоит, что он придет сидя на осле. Пятая строчка после первой точки. Амрулы. А Шмех Лоаматлан, Атар Бет Модбех Майгу. Пятое после первой точки. Амрулы, они ему сказали. А Шмех Лоамартлан. Так вот, свое имя ты нам не сказал. Атар, место Бет-Мотвех, место твоего поселения. Майгу, каково оно? Точка. Амарлон, шестая. Атар, Бет Мотвей Игу Тав Ваила Легабай. В Игу Мигдаль Хад Де Парах Сем Бавира Рав Вейкара. Пятая после последней точки. Амарлон, он сказал им. Шестая. Атар бет мотви, место моего поселения, и гутав, оно хорошее. В Аила Легабай, и очень высоко, имеет высокую важность для меня. Дорогостоящий для меня. В Игу Мигдаль Хат, и вот это, и оно представляет собой одну башню. Депарах Баавира, которая порхает в воздухе. Седьмая. То, седьмая строчка. Рав Вайкара. Большой. Большая и ценная. Семь после первой точки. В Инон Дедариан Бе Бхай Мигдала Куд Шабригу Вехат Мискана. Слышно, говорит. Седьмая после точки. Первая после первой точки. В Инон Дедариан Бе. И те, кто там живут, Бхай Мигдала, в этой башне. Кудша Бригу, это святой благословен он, Вехад Мискана, и один бедняк Мискана. Бедный. Об этом бедные говорят про Машиах. Бедный пока до прихода, до второго, до прихода, до Гмар-Тикуна. Он является как бы бедным. Почему? Мы говорили, что Машиах, освободитель, он кетер. А свет, который предназначен для кетера, сам, это какой свет? Ехида. А пока нет Ехида, он считается как бы бедным, потому что все остальные света, они для него, они менее его достоинства. Правильно? То есть, вначале приходит кетер, как в кетер приходит самый слабый свет. Нефеш. Конечно же, тогда, что же это за свет для кетера? Затем приходит следующий свет, приходит Руах, а Нефеш, он спускается ниже и так далее. Таким образом, до Гмар Тикуна он остается Мискана, он остается бедным. Правильно? Поняла почему? Выда, 7 после последней точки. Выда, следующая страница, ца-дизайн. Первая строчка. Гу атар бет мутви. Вы галина митаман. Вы ана таин хамрой. Точка. Вы да. И вот это следующая страница, то есть ца дизайн, вот наша страница, первая строчка. И это место дома моего поселения. Вы галина митаман. И я оттуда, меня оттуда, как сказать, выслали, как бы. Оттуда меня выслали. Веана Тайн Хамре, и вот я веду веду ослов. Точка первая после точки. Ашгаху Раби Аба Раби Два Эласарбе Ве Ат им лон милавы дагаву метикуин матикин кемана ведувша. Точка. Первая после точки. Ашгаху раби взглянули, посмотрели на него. Раби Лазар и раби Раби Аба и Раби Лазар. Вторая строчка. Вы ад им лон милавы, и его вор, и его слова, они, их вкус, его слов был для них кемана ведувша. Как мана, то есть как небесная мана, и сладка, как выдувша, и как мед. Точка. Два. Смотри, что он говорит, что слова мудрости, слова хохмы, они питание. Они питают душу. И поэтому для них эти слова его были они как питанием. Ничем нельзя питать душу в нашем мире. Она совершенно безразлична ко всем, что питает человека в этом мире. Ни еда, ни питье, ни секс, ни богатство, ни власть, ни наука ее совершенно не могут, не дают ей совершенно никакого пропитания для души, а только слова Творца. Вторая строчка после точки. Амрулей. Шма три де авух и тейма. Наншик афра дераглех. Амарлон вамай. Лав орах дили беках. Четыре. Лейдгала борайта. Лейдга, правильно сказал, лейдга борайта. Вторая строчка после точки. Амрулей, они сказали ему, шма три да авух и тейма, имя твоего отца, если ты нам скажешь, наншик афра, то мы тогда мы будем целовать прах земли, прах, то есть пыль на твоих, с твоих ног. Амарлон, он сказал им, Вамай, а зачем же это? Лаворах дели, это не мой, это не, не моя, не мой путь. В такой, ну это не таков мой путь, он говорит. Четыре. Лидга, чтобы возгордиться в Торе. Гордиться Торой. Так уже можно сказать. Точка. Это все духовные действия, что мы, вся, весь разговор, все вопросы, как бы ответы, это все это духовные действия. Мы возвращаемся на предыдущую страницу. Цади Вава. 96-я. Асулам. Правая колонка. строчка 13. Ссылка от Пехет. Хаду Раби Лазар Вехуле. Двоеточие. Симху Раби Элазар 14. Вераби Аба. Убаху Вамру. Двоеточие. 13 после двоеточия. Симху Раби Элазар обрадовались. Возрадовались, можно сказать. Раби Элазар 14. Вераби Аба и Раби Аба. Убаху и заплакали. Вамру и сказали, двоеточие. Лех Рахев, Рахев аль-Ахамор, 15. Ванахну нигье мехамарим ахареха, точка. 14 после двоеточия. Лех, а вамру они сказали ему. Лех, иди, Рахав аль-Ахамор, езди, езди на верхом, верхом ездить. Рахав — это глагол ездить верхом. Езди верхом на осле. 15. Ванахну, а мы не ем и хамарим, а мы будем вести ослов за тобой. Точка. Дагайну. Шигу 16 Ярахав. Вегем Йолиху Ахамор. То есть, он так и поясняет нам. То есть, 15-е, то после точки. Дагайну, то есть. Шигу 16 Ярахав, что он, чтобы он, пусть он едет верхом. Вегем они Йолиху Ахамор, они будут вести осла. Точка. 16 после точки. Амарлахем, двоеточие. Вело 17. Амарти лахем. Ши пекуда тамелах. Ада шияво 18. Ото габулих хамурим. Точка. 16. Амар лахем, он сказал им, двоеточие, вело амарти 17 лахем, разве я вам не сказал? Шиибы куда-то мелах, что это задание царя. Адше его пока не придет, 18, ото гамулих хамурим, тот, который вводит ослов. Точка 18 после точки. Ромес аля машия. Шинаймар 19 Алава. Они верохев аль-Ахамор. Восемнадцатое после точки. Поясняет нам. Ромес аля Машиях. Он скрыто, это скрыто указывает на Машиеха. Освободителя. Шинаймар Алав, что о нем сказано. 19. Они, бедняк, бедный, верохев аляхамор, и ездит верхом на осле. 19 после точки. Амруло, иней 20. Эт шимха. Логи гада талану, маком мошавха, айфо 21 гу, точка. 19 после точки. Амруло, они сказали ему, иней, вот так вот, 20-е, эт шимха, вот твое, свое имя, логи гад талану, ты нам не рассказал. Макомо Шавха, место твоего поселения. Айфогу, где оно? 21 после точки. Амарлахем. Макомо шави гу тов. Врав 22. Эрех эцли. Вегу мигдали хаде. Апореях бавир. Гарав 23. Вегаикар. Вотам Агарим Бамигдаль Гасе. Гем Акадош Баругу 24 в Они Эхад. Точка. Девятнадцатое. После точки. Амруло. Они сказали ему. Видишь, все время. Они ему сказали, он им ответил. Они ему сказали, это ответил. Да все. Далее продвижение по духовной ступени. Они ему сказали, у них есть ман. Они поднимают ман, он им объясняет, он им дает ман, они идут дальше, продвигаются, у них растет у них постижение. Это все работа, это все, все, о чем он, все для чего эта душа пришла в этот мир. Девятнадцатое. Амрулу, они ему сказали. Иней 20. Эд Шимхат. Вот, так вот, скажи. 19. Амрулу, они ему сказали. Иней 20. Эд Шимхат. Так вот, свое имя Логигат Талану ты нам не рассказал. Макому Шавха, место, еще раз повторяю, ничего важного, не важно. Место твоего поселения, где оно? 21. Амарлахем. А он сказал им. Маком Мошави, место моего поселения, гутов, оно хорошее, доброе. Верав 22, эрехецли, оно очень дорого, имеет большое, дорогостоящее для меня. Вегу мигдалихад, и это одна башня. Апореях Бавир, которая парит в воздухе. Видишь, Пореях, так же по-русски тоже, парит в воздухе. Пореях. Ара Вейкар, она высокая, большая и ценная. 23. Дорогая. Веотам Агарим Бамигдалязе, и вот те, что проживают в этой башне. Они, кто это они? Это Акадош Баругу, Святой Благословен, он 24, в Онехат. И один бедняк. 24 после точки. После первой точки. Везегу Макому Шави. Точка. И это место моего поселения. Вы Гиглети Мишам 25 Вани Мехамер Ахар Хамурим Ахамурим. Точка. 24 после последней точки. Вы Гиглети Мишам, и вот я выслан оттуда. Сослан оттуда. Дословно. 25. Вани Мехамер, и вот я иду за ослами, веду ослов. 25 после точки. Истаклубо Раби 3.26 Аба. Раби Элазар. Вагаю мута им лаэм Дварав 27. Шаю Метуким Кмо Кеман Ухедваш. 25 после точки. Истаклубо. Посмотрели на него внимательно. Раби Аба 26. Раби Элазар. Ваю мута ими они вкусили его слова, вкус его слов был для них 27 шагаюм, так мы матук, шагаюм и туким, что они были сладки кеман, как мана. Как мана небесная. Ухедваш и как мед. 27 после точки. Амруло. Им томар. 28. Лану. Шем авиха. Нинашек. Эт афар раглеха. Точка. 27. Амруло. Они сказали ему. Им томар, если ты нам скажешь. 28. Шем авиха. Имя своего отца. Нинашек эт афар аглеха. Мы будем целовать пыль с твоих ног. Точка. 28 после точки. Амар 29 лагем. Веламазе. Эйндарки беках легидка от матура. Точка. Амар 29 лагем. Он сказал им, веламазе, и зачем это нужно? Эйндарки, это не мое, не моем, не мой путь, не в моих правилах так, чтобы лейтга от Батура, чтобы возгордиться в Торе, то есть гордиться Торой. Гордиться моими знаниями в Торе. Левая колонка, первая строчка. Аила гу милашом де палик б алувия шапирушо эрех. Если тогда объясняет нам это словечко такое, которое очень резко, редко используется, аила, то есть дорогостоящее. Он говорит нам, это откуда это? И он берет откуда-то из места, из нашел это слово в трактате Кедушин. И вот он говорит, что там это слово, оно из высказывания, что написано «де палик баловья». И он разделил в ценности. Ценности. Это какой-то... О чем там говорится в этом в Талмуде? Вот от этого значение этого было, то есть в ценности. Что это означает? То есть это слово «ценность». Стоимость, да? Стоимость, ценность. Третья строчка. Пируш. Пояснение. Точка. А та шейкиру годель мало то. Ло четыре яхлу лизболь бхинат аибор шило лицаркам. Валькен пять амруло ки ата шеквар исигу амохин. Им кен шесть дай ло вегу яхоль лацет мифхината ибо ви им сим улаеш лахем от малы гашлим юхлу бацмам восем легьот баибур влама лолис боль бишфилам. Точка. Объясняет, что он объясняет этим. Третье. Третье. Ата. И вот теперь шейкиру годель мало то, когда они узнали, когда они увидели, узнали величину его ступени, ло четыре юхлу лизболь, они не смогли выдержать пхината ибошло, его состояние ибура ради них. Валькем, и поэтому пять амрула сказали они ему, киата, ибо что вот теперь, шеквар исигу амохин, что теперь, когда они уже, эти два путника, когда они уже постигли мохин, который он им дал, да? То есть он им дал мохин хая. Им кен, теперь они достигли уже этих мохин. Если так, им кен, шесть. Дай ло, достаточно уже ему. И выгу яхой лацет ему, и он может уже выйти из аспекта ибура. Мы им всем улай, а если, может быть, есть, ешь лагем от малых и ашлим, а если, может быть, у них есть что еще дополнить, юхлу бацмам, то они сами уже смогут восемь легьот баибур быть в ибуре. Велама лолис боль бишвилан. И зачем же ему терпеть ради них? Точка. Вот это то, что они его спросили. Восемь после точки. Понятно, да, что они его... Зачем же он будет еще в Иборе, если они уже все, они уже, он дал им уже уровень хая, да, мохин де хая. Они видят, что хорошо, теперь мы уже получили. Теперь остальное, если что-то надо нам еще достичь, то мы уже сами уже как-нибудь достигнем это. Но зачем же ему страдать из-за них и находиться в Игоре? Восемь после точки. Везе шомер. Девять. Зиль рахив в анан нетаин аватрех. Это что он говорит, Зогар, устами их, путников. Девять. Зиль, иди, рахив, езди верхом. В анан, а мы нетаин аватрех. Мы будем вести ослов за тобой. Мы останемся в Ибуре. А ты садись на осла. В десять. Вело амрит лехон. Выхуле. Адьятый гагу одиннадцать. Детан хамри. Двоеточие. Он здесь берет еще один фрагмент из этого ота. Вело амрит. Амрит лехон. И разве я вам не сказал? И так далее. И это начало этого отрывка, который он сейчас хочет объяснить. И конец его ад, де ати, де ад, де яты, пока не придет тот, что сидит на осле, тот, что ведет осла. Одиннадцать после двоеточия. А каванаги бама шамар лахем. 12 микодим лахен. Шло и шалу лишмо мишум шецрихим 13 од лагилуим шель разин де орайта. Точка. 10. Нет, 11 после двоеточия. Акавана. И смысл этого в том, Бамаша Амаш, в том, что он сказал им прежде этого. Микодам Лахен. Прежде этого. 13. Шило и Шалу, чтобы они не спрашивали его имени. Мишум шецрихим, от, ибо им еще необходимо. 13. Лагилуим, что им еще необходимо раскрытие, необходимо раскрытие секретов Тор. Точка. 13 после точки. Верамазлахем. 14. Кан од. Якова наги. Альбахинат ехида. 15. Шехасер лахем. Шеусот. Кабалат паним. Шель амелах. 16. Амашия. Весе Аремес 17. Адияты Гауды Танхамры. Шамелах Амашиях 18. Гусот они верохев алехамор. Точка. Ну и какие глубинные связи здесь есть. Строчка 13 после точки. Верамазлахем. И вот этим он, и он им скрыто указал. Кан здесь еще вдобавок. Киакавана, 14, киакаванаги, что смысл этого и того, что смысл, что это указывает на аспект ехида. То, что им нужно еще постичь, это еще аспект ехида. 15. Шехасер лагем, которое не доставало им. Не только свет хая, но еще свет ехида. И вот в этом вот это, о чем он говорит сейчас, что вот он указывает на, в том, что он объясняет сейчас это. Шеху сот кабалат по ним шалямела хамаших, что это суть Киблата по ним, принятие лика царя Машиеха. Везе Аремес. И вот это то скрытое указание Аремес 17. Адеяты гагуды танхамры, пока не придет тот, что сицот, что ведет осла. Шемелаха Машиях, что царь Машиях, освободитель, 18. Усот – это суть кони, бедняк. Верохе валяхамор. И ведет, он ведет осла. Так стоит в Торе. В Торе, в книге Захарии, Захария. Что он да говорит, так он вот это такой, такой Машиах, что он бедный и ведет осла. 19. Везе шомер. Депекуда демалка игу. А деяте гагу 20 детан хамри. Ки мицвата мелах и Алава 21. Лесаей Аллахем адши юхлу леор адши языку леор айхида. 19. Вы знаете, Шомер, это что он говорит? Зогар. Депекуда демалка, что задание царя, заповедь, задание царя, задание царя, оно в том, оно, это его задание царя. До-то, до, де аты, до, де яты гагу, до тех пор, пока не придет тот, что ведет осла. 20-е, после запятой. И мицвата мелах, ибо указание царя, которое, или задание царя, которое на нем покоится, на нем, дано ему. 21. оно лесаелахем, оно помочь им. Адши еску, пока они не удостоятся леора ехида, света ехида. Строчка 22. Везе шеомер. А шмех вихуле. Найточе. Это что он говорит, Цогар? А шмех, вот ведь твое, свое имя, ты нам не... и так далее. Двоеточие. Киван шело амарта 23 лану. Эд шимха. И на арамейском будет шмех. Шигу мишум ше од ло из сагну 24 мимха маше царих лану легасиге каналь. Имкен ад альколь по ним 25 тухаль ломар лану гатар бет мотвех. Дагайну 26. Маком. Мадригатех. Мадригатеха. Шебазе нейда. Алькуль по ним. Маше хасер 27. Лану легаш. Легаш. Милегасиг. Мимха. Смешно, как он объясняет это. 22 после двоеточия. Киван шило амарта лану, так как ты нам не сказал, 23, эт шмех, свое имя. Шигу мишум, что это потому, что ты, потому нам не сказал, шеод ло гисагну, что мы еще не постигли от тебя. 24, маше царих лану, то, что требуется нам, легасиг, постичь, каналь, как сказано выше. Имкен, если так, им коль по ним хотя бы тухаль ломар лану, может быть, ты смог бы нам хотя бы сказать, атар бет мотвех, место дома твоего проживания, или твоего поселения. Что это означает? Дагайну, то есть 26. Маком мадригатеха. Что значит место твоего поселения? То есть место твоей ступени, твоей духовной ступени. Шебазе, что этим самым нейда мы будем знать, по крайней мере, альколь по ним, по крайней мере. Маше хасерлану, что нам не достает, 27. Миласик мимха, что нам еще не достает от того, что мы можем от тебя, от того, что мы от тебя, чтобы постичь от тебя. Что еще мы можем, что нам не достает от того, чтобы от тебя постичь? 27 после точки. Амарлон. Атар бет мотви. 28. Игу тав. Вот второе слово тав, да-да, последнюю букву каф исправить на бет. Ва аила легабай, кломар маком, маком 29, мадригати, у тав, винаса легабай, а мадрига. Легабея мадрига, легабея мадрига, ше они, следующая страница, первая строчка, правая колонка, омед ба ахшав. Возвращаемся обратно. 27 после точки. Амарлон, он сказал ему. Атар бет Мотви, место дома моего поселения, 28, Игу, оно тав, хорошее, доброе. Ваила легаба, и очень и важное, дорогостоящее для меня. Ценное для меня. О, ценное, хорошо. Кломар, то есть, маком мадригати, что это означает? Что место 29-е, место моей духовной ступени, готов, оно добро, доброе. Выноса и высокое, возвышенное, легабая мадрига, по отношению к ступени ше они омед бахшав, на которой я стою теперь в данный момент. Первая строчка после точки киата гам мимени ацми гу. Вторая нифла миасагати. Первая киата, ибо теперь гам мимени ацми, даже от самого меня самого, она чудесно возвышена. Она непостижима для меня даже в настоящий момент. То есть в той форме, в том состоянии, в котором он сейчас, ради них, она для него даже непостижима. Третье, после того, третье. Везе шомер. Мигдаль хад вехуле. И это что он говорит? Одна башня и так далее. Двоеточие. Мигдаль зе. Гусот четыре гайхаль амашиях. Везе шомер деярин бе кутша бригу вехат пять мискана точка. Третье. Везе шомер. Третье после двоеточия. Мигдаль зе, вот эта башня гусот гейхаля машиях, это суть, четвертая строчка, зал машиеха. Везе шомер, это что он говорит, деярин бе, что там живут Кудша Брегу, святой благословен он, выхад мискан, и один бедняк. Пятое. После точки Киамашиях, усот они вырохев, аля хамор, точка. Ибо Машиях, избавитель, он суть, как сказал в Захарии, что он суть бедняка, бедняк, он суть бедняк, который едет на осле. Шесть. Ума ше механей гурав вьекара гу ки стам мигдаль сем апорея бавир гу бина точка. Вот теперь очень важно, что он говорит. Ума ше механей гу, а то, что он называет его, эту башню, равы и кара, большая и ценная, дорогая, она из-за того, потому, что стам мигдаль, что просто башня, семь апорех бавир, которая порхает в воздухе, бина, это бина. Помнишь, да, бина, почему бина, она башня, которая порхает в воздухе, потому что она поднимается, правильно? Бина поднимается, когда из гадлут, и вообще, когда она поднимается, куда? Она поднимается из тела Ариханпина, куда? В голову Ариханпина, постоянно вверх и вниз. Точка. Авалькан, декай, аль, восемь, айхало, шерамашиях, аль, кен, мецаено, то, башем, девять, мигдаль, ха, депарех, Парахба вира рав вайкара точка. То есть обычно это бина. Но авалькан 8, 7-я строчка после точки. Авалькан, но здесь декай аляхай халош или машиях, что это дословно стоит на, что это указывает на зал Машиаха 8. Алькен, поэтому Мицаен, то поэтому обозначает он его именем 9 Мигдаль Хад, одна башня Депарах Баавира, которая порхает в воздухе, что она великая, большая и ценная точка. Визешо Мэр 10, Ведау Атар Бет Мутви Вегалина Митаман 11.2. Анатайн Хамры двоеточие. Это то, что Зогар говорит. Десятое у его устами. Ведагу Атар. И это место дома моего поселения. Вы Галина Митаман. И меня выселили оттуда. Выслали, можно сказать, оттуда. 11.2. Анатайн Хамры. И я ввожу ослов двоеточие. Макома шави гу бамигдаль. 12. Авалахшав гу нифлами мени. Кмо шамар 13. Микодем лахен. Шаутава аила легабай. Точка. И вот смысл он говорит. Маком двоеточие 11. Место моего поселения, оно в башне. В этой башне, о которой он говорил, 12. А валяхшав, но теперь у нефлами мои, это слишком, это выше моей головы. Это чудесно, это слишком чудесно, слишком это выше моего познания теперь. Нефла. В этом состоянии. Кмоша амар миконам лахен, как он сказал прежде этого. 13. Шигу, что это место, оно Тав, доброе, хорошее, в айла, легабай, и дорогое, дорогостоящее для меня, ценное для меня. И 14, галина, митаман, в анатайн хамр, ибо я выселен оттуда, и я вожу, веду ослов.